planet man beforska, una krossa vi sakna så blåsa är. Постойте, signorina, я хочу вам рассказать. Ой, я, бедный поэт, мое занятие пишу, и как живу я, не знаю. Певец любви беспечный, горя нужды не знаю. Бесконечных я гимны разбиваю, довольный я судьбой. Я миллионер душой, но чё Yeah.